Никогда еще ни один художник прошлых лет не заходил так далеко, и ни одному из них в будущем не дано зайти дальше. Были такие, что выставляли целые самосвалы с отбросами, другие, как и в Клейн и в Монохромист, поражали огромными ровными поверхностями, окрашенными только в один цвет – синий или белый, красный или зеленый, оранжевый или желтый. Самые отважные упраздняли без колебаний холст как таковой и предлагали полюбоваться на пустую раму, которая полагалась бы заключать в себе их творение. «Понимаете, — говорили они, — отныне Творец ничего вам не навязывает. Внутри этого пространства, лишенного какой-либо структуры, ибо оно является символом ее отсутствия, ваше воображение может по своему желанию увидеть любое избранное им произведение искусства». Один югослав, которого вдохновляла и, возможно, содержала некая бразильская вдова, выставил в Мюнхене зеркало в золотой раме. Посетители галереи могли прочесть следующую экспликацию на четырех языках. Эта совершенная композиция отсылает вас к собственному вашему совершенству. Уборщик разбил зеркало, нечаянно, разумеется, и страховой компании пришлось уплатить художнику колоссальную сумму. Но Фаст обогнал всех. Он задумал абсолют, стал выставлять самого себя, обнаженным. Лени это было неприятно. В Риме вокруг этого дела поднялся большой шум, и в галерею дважды являлся наряд полиции, который набрасывал на художника покрывало. Левые возгласили скандальную шумиху и всячески разжигали ее под крики «Свободу», в то время как правые, открыто возглавляемые папским нунцием, с тайного одобрения Ватикана требовали изгнать из вечного города эту провокационную порнографию. Целых три дня Фаст, как некогда Симеон Столпник, простоял на своеобразной колонне, освещенной со всех сторон красноватыми прожекторами. Колонну приводил в движение электромотор, она медленно и равномерно вращалась, и таким образом гений представал со всех сторон перед толпой восторженных поклонников, в особенности поклонниц, которым все хозяйство Фаста приходилось как раз на уровне глаз. Лена кусала губы и ревновала до смерти, но не покидала место действия, опасаясь, как бы ее любовник не стал жертвой откровенного вожделения этих итальянских потаскух. Галерея закрывалась в 8 часов. Фаст, стоически выдержав 6 часов в полной неподвижности, мчался в туалет и, прежде всего, буйно мочился в умывальник. После этого он одевался и вместе с Леной шел прожигать жизнь в ресторанах и модных кабачках на Виа Винетта. Когда он затевал эту выставку, Лена всячески пыталась отговорить его от такой затеи, но Фаст сразу же высмеял ее. «Если бы ты меня хоть немножко любила, ты бы встала голой рядом со мной, а не болтала бы вздора. Ты участвовала бы в выставке под названием «Женщина-художника», а потом мы вместе бежали бы писать». Уж таким он был, этот Фаст. Это явилось последним протестом Ахилла, таким ребяческим, что сразу становилось ясно, он смирился с тем, что Менелас станет второй женой отца. Он поделился своими намерениями с Марией, та пожала плечами. Да, забавно, но если ты думаешь, что это помешает ему жениться... Греку нравилось изображать из себя кинематографиста-любителя. Он с удовольствием снимал на пленку все места, предметы и людей, что приходились ему по душе. Как-то раз на Серпентелле после завтрака он запечатлел с помощью своей портативной камеры смеющееся лицо Менелас, упрямое выражение на лицах Ахилла и Марии и эти страстно любимые им скалы, море и небо. Едва он закончил съемку, как ему позвонили из Токио, ему пришлось все бросить и пойти к телефону. Вернувшись, он сообщил, что в тот же вечер улетает в Лондон. А на следующий день Ахилл пригласил в свою афинскую квартиру одну из своих подружек, манекенщицу, не больно скупившуюся на показ своих форм. Он снял ее крупным планом, обнаженной то грудью, то попкой вверх, а последние кадры лицом к тому, кто держал камеру, и навстречу кому она нежно раскрывала объятия. В тот же вечер Ахилл вернул отцовскую камеру на место, А Сатрополос по возвращении решил использовать оставшуюся пленку и воспользовался чудесным солнечным днем, чтобы снять свой излюбленный сюжет – великую мини-лаз, фас, профиль, спиной, боком и американскими планами – снизу и сверху. Гордясь своим режиссерским талантом, он послал пленку с шофером, потребовав, чтобы срочно проявили, и к вечеру бобина была ему доставлена. После обеда, как это часто бывало, он пригласил гостей в свой кинозал, чтобы похвастать новым произведением. Среди этих гостей были известный хирург-кардиолог с женой, греческий министр транспорта, один из постоянных поклонников Марии и нью-йоркский биржевой маклер Сократа. Минелас уселась в первом ряду. С первых же кадров все весело закудахтали. Минелас громче всех, сразу уверившись в прочности будущей жизни и радуясь изяществу своей фигуры. Ахилл и Мария скромно заняли места в четвертом ряду у самой двери. «Какой аппетит!» — приговаривал грек. «Вы только взгляните на нее, вот так она меня и съест». Минелас на экране лакомилась гроздью винограда. Внезапное изображение дрогнуло и поплыло, и без всякого перехода сияющее лицо Минелас сменилось не менее сияющей задницей, задницей во весь экран, причем она то съеживалась, то распрямлялась, позируя, если можно так выразиться, кокетничая. Хирург расхохотался, но сразу понял, что смех тут неуместен, и попытался превратить его в сильный приступ кашля. Его супруга, патронесса благотворительных обществ Афинского высшего света, крепко ущипнула мужа и сделала вид, будто не видит следующих кадров, бегущих по экрану при общей растерянности. Ахилл видел, как Минелас вцепилась в ручки кресла, Мария с трудом сдерживала смех. На экране задницу сменили две прелестные грудки, вызывающие крепкие, устремленные вверх. Грек был так ошеломлен, что даже не подумал выключить камеру. Финальный номер, обмирающее от страсти лицо девушки, бегущей навстречу тому, кто ее снимает. Затем снова на экране возникло лицо Минелас. А сама она встала с места и сухо обратилась к Сократу. «Если вы имели намерение публично оскорбить меня, поздравляю, вам это удалось». Министр транспорта вскочил и бросился вслед за ней. «Дорогая». Маклер, весьма расстроенный, зажег свет. Ахилл и Мария бровью не повели. Грек подошел к сыну. «Глупое, злое мальчишество. А я-то думал, что ты уже мужчина». Ахилл широко раскрыл невинные глаза. «Но право, не понимаю, что ты хочешь сказать. Завтра поймешь. А теперь прошу тебя пойти и извиниться за эту убогую выходку». «Перед кем извиняться-то?» — удивился Ахилл. «Пошел вон». Грек, вымаливая у Олэмп прощение за обиду, нанесенную под его крышей, подарил ей на другой же день изумительное бриллиантовое колье, в котором поблескивали крошечные сапфировые сердечки. Несмотря на это, она дулась на него еще два дня. Что касается Ахилла, то ему понадобилось срочно уехать в Бостон, где жил кто-то из его приятелей. Проделка, конечно, была дурацкой, но все-таки стоило выкинуть такой фокус хотя бы ради того, чтобы посмотреть на рожу Минелас, когда она увидела голую девчонку. Вместо собственного лица ей показали чужой зад. А в общем-то, думал Ахилл, только тот, кто ее не знает, заметит эту разницу. Ваше достоинство – гордость нашей страны. Оставайтесь в наших рядах перед грядущими битвами. Вы нам нужны. Телеграмма, адресованная миссис вдове Скотта Балтимора, была подписана верховодом партии новаторов, подставным лицом Питера и Стивена, которым они пользовались как марионеткой, а потом отодвигали в сторону, чтобы занять его место. Пегги горько рассмеялась. В телеграмме даже имя ее было упразднено. Она была теперь только вдовой Скотта. Эти сволочи думают только о своих говенных выборах. Какое им дело до того, что Пегги молода и задыхается от всего этого? Она уже не выносила политику. Образ Скотта, его окровавленная голова преследовали ее день и ночь. Она хотела только одного – забыть, забыть. Что касается Америки, доброй любимой страны, Пегги до нее столько же дела, сколько до своего первого бюстгальтера. Ей было ясно одно – она решительно отказывается быть предметом, необходимым для предвыборной кампании. Заплаканные висталки, безутешные хранительницы воспоминаний, траурное платье, сочувственные лицемерные речи хитрых старцев – с этим покончено, сыта по горло. С того дня, когда она за семейным столом произнесла имя Грека, все члены семьи по очереди являлись в ее покои с нарочито кислыми мордами и высокопарными штампами «Честь», «Родина», «Дети», которые, когда наступит их день, «Национальная гордость», «Церковь», «Долг», «Ответственность». К чертям, даже ее заловки Долли и Сьюзен, жены Питера и Стивена, пришли, чтобы на полном серьезе просить ее подумать о карьере их мужей, поскольку брак с Греком потопит весь клан точно так же, как если бы она вышла за негра из Блэк-Пове. Примечание. Блэк-Пове – черная сила, негритянская организация. «Ты подумала о реакции прессы», – говорила одна. «И чем тебя мог пленить этот чучмек?» – добавляла вторая. «Послушаешь их, можно подумать, что Сатрополос – какой-то прыщавый марсианин с дыркой вместо носа и перепончатыми пальцами». Она их обеих вышвырнула вон. Точно так же, как перед выборами, погубившими Скотта, финансовый представитель семейства Балтимор, предложил ей новую сделку. Сколько она возьмет, чтобы отложить это странное бракосочетание, пока не кончатся выборы. После минутного колебания она высокомерно отказалась. «Но все же», — возразил банкир, — «вы когда-то приняли подобное предложение». «Времена изменились», — сухо ответила Пегги. Рядом с состоянием Грека эта убогая взятка выглядела весьма жалкой. Кроме шальной, которая ее поддерживала, Пегги поделилась заботами еще со своей матерью, что та ей посоветует. Миссис Артур Эдвин Бекинтош, на которую миллиарды Сатрополуса произвели огромное впечатление, произнесла историческую фразу «Выходи за него, и лучше дважды, чтоб крепче было». Однако во всем этом деле имелась маленькая загвоздка. Грек ни разу не сказал Пегги, что собирается жениться на ней. А что, если он откажется? Хороший вид у нее тогда будет. Правда, она ни минуты не думала, что он может сказать «нет». Ни один человек на свете за всю ее жизнь не сказал ей «нет». Почему же это может вдруг случиться? Она погладила свой грушевидный бриллиант. Когда она выйдет за Сократа, у нее еще немало таких будет, столько, сколько она захочет. Она будет жить обнаженной, на ярком солнце, с чековой книжкой между грудями. Она опустошит ювелирные магазины и фирмы знаменитых портных. А по ночам будет пропадать в кабаках. И никто не посмеет ей что-либо запретить, она сможет устраивать совершенно невероятные вечеринки, сможет ходить куда захочет со всякими забавными чудаками, сумасшедшими художниками и плейбоями. И все это вместе с Сократом, он-то ее поймет, ему такое по душе. Вот это жизнь. Она с презрением перечитала последнюю фразу телеграммы «Вы нам нужны», потом скатала эту телеграмму в комочек и швырнула в мусорную корзинку, напевая на мотив английского гимна «О моей жопе не очень-то вы нужны». Грек и Минелас решили ввести в заблуждение журналистов и прибыть с этой целью в Лондон на разных самолетах. Грек, не без удовольствия, приготовился изменить свою внешность при помощи белокурого парика и усов. Бракосочетание совершится в маленькой православной церкви, куда никто посторонний не будет допущен. Обо всем этом сообщили только Ахиллу и Марии, но оба они отклонили приглашение отца, который не решился настаивать, ибо опасался какой-нибудь стычки между детьми и будущей женой в последнюю минуту. Накануне венчания у Сатрополуса в его парижском особняке на улице Фош состоялся очень важный для него деловой обед. Приглашенными были австралийские судовладельцы чья компания находилась на грани краха. Грек хотел перекупить ее за любую цену, но в то же время притворялся, будто вовсе не заинтересован в этой сделке. Австралийцы же, со своей стороны, жаждали избавиться от нее, возможно, скорее, чтобы избежать банкротства и судебного преследования в международном масштабе. Классическая игра продавцов с покупателями в полном соответствии с народной французской песенкой «Я тебя, ты меня, держим за бородку». Ровно в 9 часов австралийцы вошли в гостиную, испытывая известную неловкость и смущение при виде царившей там изысканной роскоши и картин Рубенса и Тинторетто, озаренных умело расположенными светильниками. Великая Менелас на радостях принимала их так, будто они были старыми друзьями дома, и делала вид, что не замечает их костюмов, характерных для разбогатевших торгашей, с чересчур широкими плечами, чересчур узкими брюками, чересчур яркими расцветками. Впрочем, все было чересчур в этой группе. Одни были чересчур высокими, другие чересчур маленькими, чересчур толстыми или чересчур худыми, и забавно отличались друг от друга, как в комедийном скетче. Менелас насчитала их 8 штук, пока они тяжеловесно расшаркивались перед ней, сразу видно было, что ее слава дошла даже до другого полушария. Пока 2 официанта подавали виски, австралийцы так и ерзали на самом краешке хрупких стульев эпохи Людовика XV. Менелас готова была поспорить, что под толстяками стулья подломятся раньше, чем они сядут за стол. Грек принимал их со свойственным ему обаянием, принесшим ему добрую половину успеха в делах, переходил от одного к другому, шутил, льстил, словом доводил будущих жертв до кондиций. Когда это странное сборище высосало 2 бутылки шотландского виски, мажордом в белых перчатках объявил, что обед подан. И все расселись за длинным прямоугольным столом, где хрустальные бокалы сверкали в огнях огромной люстры. «Поскольку вы приехали во Францию, я надумала угостить вас подлинно французским обедом», — жеманничала Менелас, когда 2 официанта со стуком водрузили на стол супницу из старинного лиможского фарфора. Грек, замечавший все, заметил и этот стук, и решил сделать выговор мадам Норбер, которая к тому же вот уже несколько дней навязывала ему салаты домашнего изобретения. «Надеюсь, вы любите раковый суп», — сказала Менелас, обращаясь ко всем сразу. Еще бы, конечно, они его любили, этот суп просто обожали. Грек повел беседу о прекрасной стране своих гостей, стараясь избежать малейшего упоминания о деле, которое привело их сюда. Он сидел во главе стола, Менелас напротив него, а австралийцы по 4 человека с каждой стороны. Все они старались копировать любое движение хозяина дома, так как не очень разбирались в огромном количестве приборов, находившихся перед каждым из них. Вообще-то им куда приятнее было бы хватать еду руками, и греку, кстати, тоже. Грек задумал хорошенько подпоить их, смешивая вина. Пусть понемножку дойдут. А когда уже будут навеселе, он все-таки дождется, чтобы они сами сделали первый шаг и завели интересующий их разговор. Когда подадут коньяк, он нанесет первый удар, небрежно назовет несколько цифр, посмеется над теми цифрами, что предложат они, и за 3 минуты подпишет купчую по самой низкой цене, прикидываясь одураченным и расстроенным. Пока что с супом все уже давно разделались, но никто из официантов не появлялся. Грек украдкой бросил сердитый взгляд на Менелас. Она нажала кончиком ноги на кнопку под столом. Несмотря на бешеный трезвон, который должен был прокатиться по кухне, никто не явился. Она подождала минутку-другую и поднялась с улыбкой, извинившись перед гостями. Сократ снова завязал беседу и, пользуясь отсутствием дамы, рассказал крутой анекдот. Один австралиец, прошу прощения, но не моя вина, если вас, как первоклассных мужчин, знает весь мир. Так вот, один австралиец предлагает американке зайти к нему выпить рюмочку. Она спрашивает, а зачем? Он говорит: «Я с вами такое сделаю, чего никто еще не делал». Она отвечает: «А что, например?» Он говорит: «Буду вам вылизывать лобок». Она опять отвечает: «Да мне его уже 100 раз вылизывали». Тут кое-кто из гостей рассмеялся, но грек сразу выдал концовку. Так вот, он и спрашивает: «Изнутри?» Все лица сосредоточенно застыли. Грек повторил: «Изнутри, вы только представьте себе!» и хлопнул себя по ляжкам. Спустя мгновение все последовали его примеру, тем более что ничего не поняли. Меж тем Сатрополос украдкой поглядывал на дверь, ведущую в кухню, чего Алэмп там застряла, бросила его на милость этих идиотов. Наконец он не выдержал: «Друзья мои, прошу извинить, какая-то маленькая заминка, пойду взгляну». Как только грек оказался вне поля зрения австралийцев, он так и перекосился от злости, за что, собственно, платит он слугам. Куда они подевались? В смутном беспокойстве промчался он по коридору, рывком открыл дверь в кухню и увидел: Менелас лежит на плиточном полу, недвижная, как покойница, и лицо ее бледное, как воск, перепачкано рвотой. Он бросился к ней, встал на колени и попытался привести ее в чувство, похлопывая по щекам, в то же время призывая на помощь исчезнувших куда-то официантов. Она приоткрыла один глаз, попыталась что-то сказать и снова потеряла сознание. В лихорадочных поисках уксуса грек тщетно перевернул вверх дном все ящики, смел на пол все, что было на полках, перерыл стенные шкафы. Не найдя ничего, он вернулся к Менелас, сорвал с себя пиджак, свернул его в комок и подложил ей по голову. Она, казалось, ничего не чувствовала. Наконец дрожь пробежала по ее телу, и она открыла глаза. «Дорогая моя, что случилось, скажи мне». Она едва заметно отвернулась, словно опасаясь, что вот-вот хрустнут шейные позвонки, и дрожащим пальцем указала на листок, висящий над плитой, на котором злобная рука начертала губной помадой крупные буквы: «Мы написали в суп и смотались отсюда». Ее опять стали мучить отрыжка и рвота. Грек держал ее в объятиях, приподняв ее голову, шептал что-то в утешение, укачивал, как младенца. Меж тем австралийцы разволновались. Их дуаен, возглавлявший группу, решил пойти узнать, в чем дело. Он двинулся на удачу по пустым коридорам, набрел на кухонную дверь и окинул взглядом представившееся ему зрелище: Менелас, бьющуюся в судорогах на полу, склонившегося над ней грека, и надпись над плитой. Преодолевая тошноту, он поспешил на помощь хозяевам дома. А несколько минут спустя все гости уже были на кухне, скрывая отвращение и притворяясь, будто не видят надпись. Грек попросил их вернуться за стол, он, мол, сейчас все им объяснит. Они расселись по местам, полностью потеряв аппетит и не сводя глаз с миски, в которой бр. Пока Лэмп приводила себя в порядок в ванной комнате, СС с благодушным видом присоединился к гостям. Слуги подшутили, решили разыграть экономку. Разумеется, это сплошное вранье. Впрочем, и к ужасу австралийцев, он погрузил в драгоценную миску серебряную разливательную ложку. «Вот я налью себе еще. Удивительно вкусный суп». Затем окинул присутствующих жестким взглядом: «Не угодно ли добавки?» Они смущенно переглянулись, отлично понимая, что грек насильно навязывает им такое испытание и что это является условием подписания контракта. Их глава задал тон всему, что последовало. «Все повторим это блюдо. Оно восхитительно». Не будучи дураком, он наполнил сперва тарелки своих ближайших соседей, затем передал супницу дальше. И каждый увидел перед собой тарелку с красноватой и весьма сомнительной жидкостью. «Господа!» Затем под внимательным беспощадным взглядом грека дуаен отважно опустил ложку в собственную тарелку, преодолевая отвращение, поднес ее ко рту и сделал глоток, мысленно проклиная бога всех деляг, который подверг его такой муке. Товарищи, по несчастью, последовали его примеру один за другим. Когда тарелки, наконец, опустели, Сатрополос вновь взял слово. Да пропади они пропадом, остальные блюда. Весьма сожалею, но зато приглашаю вас к Максиму. Там и дообедаем. Менелас отказалась ехать с ними. Лицо ее было белым, как гипсовая маска. Она рухнула на огромный, обитый кожей диван и вылокала глоток за глотком добрых полбутылки виски с отвращением морща нос. 2 часа спустя вернулся Грек. Сделка лопнула. Он держался чересчур агрессивно и неуступчиво и отказался сопровождать австралийцев, которые решили завершить вечер в дикой лошади. Без всякой подготовки он сразу перешел в наступление. «Да чего же умно с твоей стороны? Из-за тебя я упустил 10 миллионов долларов».